У всех вас есть отличные репрезентативные игры на игровой платформе «Удар молнии», и все вы – всесторонне развитые геймдизайнеры. В этом нет никаких сомнений. Честно говоря, я и сам не ожидал, что мне удастся собрать в одном месте столько выдающихся геймдизайнеров, что так или иначе работают над одной и той же целью. Сейчас я расскажу вам более подробно о проекте Oasis. До сих пор Oasis был мостом между основными играми компании «Удар молнии» и центром всего игрового мира компании «Удар молнии». Причина, из-за которой он был назван Oasis'ом, заключается в том, что он подобен Оазису в пустыне. Он является транзитной станцией, где могут отдохнуть путешественники, также его можно рассматривать как главный город, или главный узел огромного игрового мира. За последние несколько лет компания «Удар молнии» создала множество игровых миров с разными стилями и множеством уникальных вселенных мирового уровня. Мир Азерота, Диабло, League of Legends, Overwatch, Dark Souls, прототипы Uncharted, The Last of Us, Assassin's Creed, Silent Hill, Legend of Zelda, Monster Hunter и так далее. И смысл проекта Oasis заключается в том, что мы продолжим разрабатывать больше вселенных и объединим все вселенные вместе, чтобы они помогали друг другу. Уважаемые независимые геймдизайнеры, отныне вы можете свободно использовать все игровые вселенные компании «Удар молнии» для создания своих игр. Результаты ваших работ будут принадлежать компании «Удар молнии», но вы будете получать до 70% дохода, а все награды будут присвоены вам и никому больше. Вы также можете использовать эти вселенные для создания новых историй на базе уже готовых историй. Например, вы можете создать мир Dark Souls, который будет отличаться от миров всех частей существующей серии игр Dark Souls. Другими словами, вы можете использовать все вселенные компании «Удар молнии» для создания своей собственной игры и своей собственной истории. Кроме того, хорошая инди-игра после утверждения сможет быть подключена к Оазису. Если вам не по душе вселенные компании «Удар молнии», вы также сможете создать свой собственный мир. В дополнение к этому вам будет предоставлено три отличных инструмента. Во-первых, библиотека художественных ресурсов компании «Удар молнии». В ней вы сможете найти почти все необходимые художественные ресурсы, которыми сможете свободно воспользоваться. Во-вторых, физический движок Pangu с огромным количеством разного рода шаблонов. В-третьих, новейший ИИ, который позволит NPC'ам выдавать игрокам уникальные задания, из-за чего прохождение каждого игрока будет кардинально отличаться от прохождения другого игрока. Это делается не только для того, чтобы повысить эффективность при создании игр, но и для того, чтобы каждая игра начала следовать уникальному сценарию и имела больше возможностей. Другими словами, конечная цель проекта Oasis – создать большую, сложную и тесно связанную вселенную, состоящую из бесчисленных маленьких игровых миров. Самое главное, что игроки Оазиса останутся игроками даже в самом Оазисе. Прохождение любой игры из Оазиса улучшит и самого персонажа игрока в Оазисе. Например, после прохождения игры Dark Souls игрок сможет вынести из этой игры оружие или какую-нибудь вещь в другую игру при соблюдении определенных правил и даже сможет получить помощь от какого-нибудь NPC в будущем. Чем больше миров пройдет игрок, тем сильнее будет его персонаж в Оазисе. Оазис станет центром бесчисленных параллельных вселенных. Игроки будут соревноваться друг с другом и будут сотрудничать, желая достичь вершины списков лучших. Как только будет готово достаточное количество небольших игровых миров, проект Oasis будет официально запущен. Я дам всем год, то есть к ноябрю следующего года каждый должен будет выпустить самостоятельный игровой мир для проекта Oasis. После официального запуска проект Oasis также будет постоянно обновляться и станет чрезвычайно большой единой игровой системой. Все ранее сказанное является основным содержанием проекта Oasis. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы всегда можете задать их мне. Желаю вам всем удачной работы. Слова Чэньмо подошли к концу, но во всем офисе по-прежнему царила абсолютная тишина. Все геймдизайнеры оказались в ловушке крайне потрясенных эмоций. Через некоторое время весь офис взорвался в одно мгновение. Все независимые геймдизайнеры начали обсуждать важность этого проекта Oasis. Сложно ли было разработать инди-игру? Сложно. Создать игровой мир с нуля было очень сложно, но им еще нужно было сделать так, чтобы он понравился большинству игроков. Многие независимые геймдизайнеры прорабатывали свои миры 2-3 года. Большая часть их времени уходила на мировую архитектуру и основной игровой дизайн игры. Но слова Чэньмо сказали им, что они получат генераторы миров. Они смогут использовать все вселенные компании «Удар молнии», библиотека художественных ресурсов, самый совершенный физический движок, самый передовой, и они могли просто использовать все это. Это означало, что этим независимым геймдизайнерам больше не придется ломать голову для создания мира с нуля. С помощью этих вещей, данных им Ченьмо, даже если они просто адаптируют готовую вселенную, они смогут гарантировать, что их новая игра будет находиться как минимум на приемлемом уровне. Глава 946. Новая игра Ченьмо. Более того, эти независимые геймдизайнеры обладали большой свободой действий. Компания Ченьмо предоставила им самое современное оружие, так что теперь даже новобранцы, которые только вышли на поле боя, смогут добиться значительных успехов на этом большом рынке, если, конечно, они обладали хорошим пониманием. Конечно, геймдизайнер все так же мог работать по старинке. Было ли сложно выпускать по игре в год? Если бы этот вопрос им задали ранее, то эти независимые геймдизайнеры сказали бы, что это было действительно очень сложно. Но теперь, имея библиотеку художественных ресурсов, движок, новейшие и готовые и уже раскрученные вселенные, им нужно было только немного изменить готовые настройки и добавить немного магии, чтобы получился новый продукт. Что в этом было такого сложного? Теперь они смогут выпускать по игре в год. Если учесть и другие переменные, то они даже смогут выпускать и по две игры в год. Можно было предположить, что некоторые игровые вселенные могли иметь несколько различных сценариев, например, та же вселенная Dark Souls, Assassin's Creed и так далее. Сама вселенная этих игр была очень богатая, и в ней можно было найти множество точек входа. Более того, теперь им не придется настраивать все с нуля. Теперь им даже не придется ломать голову над и своей игры, так как теперь, с помощью компании Ченьмо, они получат доступ к передовому ИИ, который мог даже сам генерировать задания. Теперь в одном и том же глобальном сценарии определенный скачок лояльности сделает игру совершенно другой, что обеспечит игрокам совершенно новый игровой опыт. Поэтому теперь этим независимым геймдизайнерам будет не хватать ни ресурсов и сил, а фантазии для создания новых историй. С такой огромной поддержкой и такими хорошими условиями и ресурсами, если они не смогут добиться успеха, то они просто упустят хороший кусок тофу. Хотя до официального запуска проекта Oasis нужно будет подождать целый год, все эти независимые геймдизайнеры сразу же начали разрабатывать свои собственные игровые миры с невероятным энтузиазмом. Очевидно, что Oasis будет развиваться на протяжении долгих лет, но его влияние на развитие всей игровой индустрии будет просто невероятным. От Ченьмо проект Oasis требовал, чтобы он разработал набор правил. Например, какую именно награду получит игрок за прохождение игрового мира. Как он сможет вынести эту награду в Oasis? Будут ли какие-то ограничения на использование этой награды? Как игроки будут повышать свой уровень? Как сбалансировать улучшение игрока? Какую модель прибыли будут использовать игры? Как сбалансировать разрыв в силе между разными игроками? Как отличить коэффициенты сложности разных игровых миров? Чтобы объединить бесчисленные и сложные игровые миры в один, войти в большие рамки Оазиса и обеспечить справедливость по отношению к подавляющему большинству игроков, требовался ряд сложных ограничений, и некоторые ограничения могут напрямую определять успех или неудачу этой затеи. Но Ченьмо не спешил. Этот год позволит независимым геймдизайнерам сделать достаточно игровых миров. В течение этого периода его компания также будет постоянно поглощать все больше независимых геймдизайнеров и присоединять их к проекту Oasis. Конкурсы по игровому дизайну два раза в год будут постоянно предоставлять новые, свежие таланты, а также они могут быть использованы для переманивания ценных кадров из других компаний. В последние годы вся мировая игровая индустрия делала успехи. По мере того, как игровая индустрия становилась все больше и больше, талантов, которые приходили в игровую индустрию извне, становилось все больше. Каждый год появлялась группа выдающихся независимых геймдизайнеров, так что в будущем можно будет не беспокоиться о нехватке рабочей силы. Популярность игры Monster Hunter все еще росла. Сейчас было самое лучшее время для игроков. Многие уже были хорошо знакомы со всей боевой системой Monster Hunter, и многие нашли ключи к убийству Нергиганта и Раталоса. После них шли более сложные монстры, Диаблос, Барат, Тиастра и так далее. Этих монстров было убить еще сложнее. Однако на этом игра Monster Hunter не остановится. Над этой игрой работала команда, и в скором времени в ней появятся новые монстры, новое вооружение. Пришло время начать думать о создании новой игры. Сейчас была середина октября, и на этом можно было подвести итоги. В этом году Chainmo был очень продуктивен. Успех очков Matrix, потом успех вселенной Assassin's Creed, Silent Hill, Legend of Zelda, A Way Out, продукция Лаба, Monster Hunter. В прошлом году лучшей игрой стала игра The Last of Us, которая получила практически от всех игровых СМИ максимальную оценку. В этом году Chainmo выпустил игру The Legend of Zelda, Breath of the Wild, которая практически со 100% шансом заберет игру года. Итак, какой же будет его последняя игра этого года? В конференц-зале все ждали, когда Chainmo даст им свой ответ. Хотя и раньше высказывались различные предположения, все были ошеломлены, когда увидели название проекта концепции дизайна. Dreaming Rivers and Lakes, игра в китайском стиле, Уся. Это, честно говоря, не ожидал. Это было относительно неожиданным поворотом событий для всех присутствующих, потому что, как давно Chainmo в последний раз выпускал китайскую игру. После выхода на карту виртуальных игр игры, выпущенные Chainmo, почти всегда выходили на большую сцену, и в основном они были основаны на западных фэнтезийных стилях. С одной стороны, у него выходили неплохие игры с таким стилем, а с другой стороны, они лучше показывали себя на международном рынке. В конце концов, разные культуры имели разные уровни в мире. Китайским играм было трудно продвигаться в мире не только потому, что развитие отечественной игровой индустрии относительно отставало, но и по более важной причине, китайская культура не пользовалась популярностью, а ее влияние было крайне ограничено. Многие темы были интересными и могли быть подробно раскрыты, но в любом случае, даже если качество игры в китайском стиле будет отличным, она не сможет добиться успеха на мировом рынке. Итак, сможет ли новая игра Chainmo в какой-то степени изменить это? В конце концов, с нынешними возможностями Chainmo и нынешней репутацией компании «Удар молнии», выпуск новой игры в китайском стиле не удовлетворит отечественных игроков только фактом выпуска такой игры. Но в любом случае, цель Chainmo была более глобальной. Глава 947. Виртуальная игра АА-класса. Chainmo улыбнулся и увидел, что некоторые люди были немного смущены. Новый проект называется Dreaming Rivers and Lakes. Вы можете думать о нем как о многопользовательской виртуальной версии игры «Легенды кунг-фу». Мы сохраним ядро в виде Уся, но все остальное в виде сюжета, боевой системы, игровых механик, художественных ресурсов и так далее переделаем. Цань Кун сказал: «Босс, разве это не новая игра? Если мы будем создавать все заново, эта новая игра вообще не будет иметь никакого отношения к легенде кунг-фу». Chainmo рассмеялся. «Конечно, это новая игра, и она действительно не имеет ничего общего с игрой легенды кунг-фу. Я сказал это в основном из-за того, чтобы все поняли, о чем идет речь. Сейчас я вкратце расскажу о дизайне этой игры». Все принялись внимательно слушать. Игра «Легенды кунг-фу» была действительно хорошей компьютерной игрой, но Chainmo к этому дню успел выпустить так много игр, что «Легенды кунг-фу» можно было рассматривать только как среднюю и даже такую себе игру на фоне других его игр. И хотя у нее были свои поклонники, нужно было признать, что это была нишевая плюс устаревшая игра. При разработке «Легенды кунг-фу» Chainmo был всего лишь гейм-дизайнером с класса, тогда у него не было денег и сотрудников, поэтому у этой игры были некоторые недостатки, многие из которых появились из-за объективных условий. Но теперь возможностей и ресурсов у Chainmo было достаточно, так принесет ли игра Dreaming Rivers and Lakes какие-то новые революционные изменения? Во-первых, это наша новая виртуальная игра АА-класса, то есть ее художественные ресурсы, движок и так далее будут находиться как минимум на уровне игры Uncharted. Нам нужно будет переделать всю боевую систему, включая внутреннюю силу, ходы, боевые искусства и так далее. Боевая система будет использовать физический движок игры Monster Hunter в качестве основы, из-за чего монстры и игроки будут получать вполне реальные травмы с разными негативными эффектами. Внутренняя сила будет определять выносливость игрока, а также будет определять силу удара. Внутренняя сила – самый драгоценный ресурс в игре Dreaming Rivers and Lakes. Атаки игроков будут зависеть от их движений, а применение боевых искусств будет иметь специальные эффекты. Кроме того, различные виды оружия также будут оказывать некоторое влияние на силу игрока. Молниеносное искусство передвижения позволит игрокам взбираться на здания. Чем лучше будет прокачано это искусство, тем быстрее будет передвигаться игрок и тем труднее будет найти его следы, а звук его шагов может даже полностью исчезнуть. Боевая система на этом собрании не будет разбираться. Просто скажу, что боевая система игры Dreaming Reversant Lakis будет включать в себя внутреннюю силу, боевые искусства и специфические ходы из игры Dark Souls или игры Monster Hunter, которые позволят игрокам понять, насколько опытен был тот или иной игрок. Кроме того, игра Dreaming Reversant Lakis и игра Легенды Кунг-Фу будут похожи тем, что в них обеих будут присутствовать обычные навыки, такие как охота, рыбалка, добыча полезных ископаемых, приготовление пилюль и так далее. Все это можно будет использовать в качестве вспомогательных профессий для улучшения боевой мощи. Только в игре Dreaming Reversant Lakis система обычных навыков будет значительно упрощена. Например, два навыка в виде добычи полезных ископаемых и ковки объединятся в один навык, два навыка в виде сбора и приготовления пилюль объединятся в один навык, и время, необходимое для прокачки этих навыков, значительно сократится. Система боевых искусств также будет значительно упрощена, будь то навыки из боевых искусств или разного рода движения, сохранится только часть, и они не должны будут быть такими же сложными, как в игре «Легенды кунг-фу». Система перемещения будет лишь немного сложнее, чем в игре Monster Hunter. Что касается того, почему подавляющее большинство контента будет оптимизировано, потому что эта игра – многопользовательская игра с фрагментированной сессией. Более того, режим этой игры не является традиционным режимом онлайн-игр. Ее игровой режим будет похож на режим игры Wipeout, то есть несколько человек будут проходить одну историю, и ходы других игроков будут влиять на весь игровой процесс. В то же время каждый игрок будет обладать уникальной индивидуальностью и будет идеально интегрирован с предысторией игры. Глядя на ошеломленную толпу, Чэнь Мо продолжил объяснять, это будет игра с открытым миром. Размер карты, она будет чуть меньше, чем карта игры Assassin's Creed, Origins и Legend of Zelda. Города, секты и специальные локации будут распределены по всей большой карте, что устранит необходимость постоянных загрузок длительностью по пару минут, и 24 игрока будут находиться в одном мире одновременно, при этом средняя продолжительность игры будет равняться примерно 2 часам. Игроки смогут играть в одиночку, вдвоем и вчетвером, то есть игроки смогут объединиться в одну команду до 4 человек. В течение 2 часов игроки из никому неизвестных людей станут главными фигурами этого мира, причем все относительно скучные моменты будут ускорены в несколько раз, что в конечном итоге предоставит игрокам интересную и наполненную событиями историю. Игрок сможет победить в том случае, если станет лидером Альянса Круга Боевых Искусств. Фоном истории является противостояние добра и зла. Игроки будут играть молодыми учениками разных неоперившихся сект. Они должны будут укрепить свою силу и стать абсолютным победителем на сборе круга лучших представителей боевых искусств и в решающей битве между добром и злом. Цань Кун сказал, то есть она будет немного похожа на игру PUBG, из 24 игроков победителем станет только один, Чэнь Мо кивнул. Можно сказать и так, различные навыки и оружие будет разбросано по миру, а сюжетная линия игры будет идти вперед, даже если игроки не будут предпринимать каких-либо действий, что равнозначно кругу из игры PUBG, который постепенно сужается. Мы должны будем проконтролировать течение сюжетной линии, чтобы продолжительность каждой игры достигала 2 часов, ведь нынешние игроки больше склонны к фрагментированному игровому режиму. С точки зрения игрового режима, игра Dreaming Reversant Lakis будет иметь некоторое сходство с игрой PUBG, но с точки зрения получаемого опыта все будет совершенно другим. В игре PUBG есть абсолютное противостояние между игроками. Если 2 игрока встретятся, умрет либо первый игрок, либо второй, но в игре Dreaming Reversant Lakis отношения между игроками будут определяться самими игроками, и они могут быть начиная со враждебных и заканчивая дружественными. Су Цзиньюй был озадачен дружественными, но как, Чэнь Мо объяснил, в игре будет более 100 персонажей, но в одном матче будет максимум 24 игрока. Когда игрок выберет какого-нибудь персонажа, он вселится в его тело, то есть игроки не будут знать, стоял ли перед ним игрок или же непись. Цань Кун удивился. Мы сможем сделать нечто подобное, как неписи смогут притворяться игроками. Наш и уже достиг этого уровня. Если речь идет о бое, то, конечно, все будет в порядке, но чтобы и был неотличим от обычного игрока, Чэнь Мо рассмеялся. Да, и еще не достиг этого уровня. Но почему неписи должны притворяться игроками? Мы можем использовать игровые условности и сделать так, чтобы игроки сами хотели притворяться неписями. Вы подумайте об этом, что произойдет, если игрок раскроет свою истинную личность. Его неизбежно убьют другие игроки, потому что это игра с одним победителем. В таком случае, самый умный выход – притвориться неписем и спрятаться в темноте. Что касается того, как они смогут изображать из себя обычных неписей, для этого нам нужно будет создать соответствующую игровую механику. Глава 948. 12 сект. Цанькун почесал затылок. Игрок будет притворяться неписем. Ух ты, отличная идея. В самом деле, как можно было заставить непися притвориться игроком? На данный момент и был недостаточно хорош, чтобы достигнуть необходимого эффекта, так что будет лучше, если сами игроки будут притворяться неписями. 24 игрока займут 24 тела из более чем 100 персонажей, и в конце концов только один из них окажется победителем. Чэньмо продолжил. Чтобы позволить игрокам лучше вписаться в роль непися, нам нужно создать некоторые механики. Во-первых, голосового чата в игре не будет, только игроки с одной команды смогут приватно общаться между собой. Все контакты персонажей будут определяться игрой. То есть, если два игрока столкнутся друг с другом, диалог, который они услышат, будет точно таким же, как и диалог с любым другим неписем. Содержание диалогов и приветствий будут полностью контролироваться и, когда дело дойдет до вариантов развития событий, то тут игрокам будет предоставлен выбор. Когда появляется выбор, у игроков будет всего несколько секунд, чтобы принять решение. Соответственно, неписи также будут принимать решение за такое же количество времени. Например, если ученик секты Удан найдет шаолиньского ученика при входе в определенное секретное место, он может позвать его вместе исследовать это место. У них обоих будет по 10 секунд, чтобы принять решение. После выбора автоматически запустится соответствующий диалог, и все содержимое диалога будет контролироваться и, обратите внимание, что они оба могут быть как игроками, так и неписями. Если игрок не будет активно раскрывать свою истинную личность, будет невозможно понять о его истинной личности из-за этих механик. Все вышесказанное – всего лишь маскировка. Отношения между персонажами в мире боевых искусств также могут быть враждебными. Игрок может атаковать любого человека, независимо от того, является ли он неписем или игроком, но каждое действие может повлечь за собой серьезные последствия. Например, старшие из этой же секты отомстят за убийство их ученика. Игроки не смогут узнать, сколько игроков сейчас было в матче. Они смогут только узнать, сколько из 100 персонажей еще были в игре. Когда человек из круга боевых искусств будет убит, если его тело будет найдено или если он пропадет надолго, новость о его смерти или пропаже распространится и об этом узнают все игроки и неписи. Другими словами, игроки должны будут придерживаться определенных целей. Во-первых, они должны будут дожить до конца и должны будут стать достаточно сильными, чтобы они смогли в итоге победить остальных неписей и игроков. Нет никаких ограничений в том, какую именно стратегию будет использовать игрок. Игроки смогут притворяться неписем от начала и до конца игры, но и также смогут сразу же раскрыть то, что они игроки, и смогут пойти убивать направо и налево с самого начала. Чтобы помочь игрокам в их попытках маскировки под неписи, мы предоставим игрокам полную систему поддержки от и. Например, если сила первого игрока будет намного выше второго, но первый все еще не обнаружил этого второго игрока, этот второй игрок сможет попытаться атаковать его из-под тишка, но в том случае, если первый игрок был намного сильнее второго, и возьмет контроль над телом первого игрока и увернется от этой скрытой атаки, ибо согласно здравому смыслу, маленькая слабая курица ничего не сможет сделать сильному главному герою, даже если попытается убить его скрытой атакой. Поэтому, если между двумя персонажами будет слишком большой разрыв, они смогут использовать разного рода хитрости для ослабления бдительности сильного персонажа, включая всякие грязные способы. Следующий шаг – это вопрос личности игрока. Все игроки будут играть за неоперившегося молодого героя из определенной секты. Секты в игре будут следующими. Шаолинь, Удан, секта нищих, Сяя, Эмы, секта Тан, Хуашинь, ворота 8 триграмм, горная вилла Занцзянь, 5 ядов, небесный дракон, дворец Ихуа. 9 из них будут порядочными, 3 порочными. Секта игрока будет привязана к нему от начала до конца, и он должен будет все время носить одежду своей секты. У каждой секты будут свои стартовые боевые искусства и продвинутые боевые искусства. Когда игроки будут вносить в свою секту определенный вклад, они смогут научиться продвинутым боевым искусствам у старейшин. Кроме того, на карте также будут расставлены различные случайные встречи. С их помощью они смогут найти удивительные боевые искусства, снаряжение, специальные одноразовые и не только вещи и так далее. Распределение подобных вещей будет случайным. Если персонаж убьет другого персонажа, он сможет забрать у него все его вещи. Теперь поговорим о правиле рождения игроков. Так как в игре будет 12 сект и 24 игрока, это означает, что каждая секта получит по 2 игрока. Игроки из одной и той же секты не обязательно будут дружелюбны друг к другу, но вот если 2 игрока, которые до начала матча образовали команду и попали в одну и ту же секту, в путешествии попадут в ловушку и в итоге один из них умрет, если его товарищ в конечном итоге победит, его павший друг тоже будет считаться победителем. Но если игроки из одной и той же команды будут разделены по разным сектам, даже если их товарищ победит, его товарищи будут считаться проигравшими. Что же касается того, пойдут ли игроки по достойному или по злому пути, то это полностью зависело от игроков. Вначале сила игроков будет полностью одинаковой, и в этой игре не будет никаких различий между добром и злом. Что добрая, что злая сторона, они обе будут бороться за звание лидера Альянса Круга Боевых Искусств. Единственное различие, добро и зло будут постоянно противостоять друг другу, и если кто-то из доброй фракции начнет сотрудничать со злой, это будет сродни предательству. Учитывая, что у фракции зла будет всего 3 секты, она находится в более слабом положении, поэтому нам будет необходимо проработать этот момент. Во-первых, игроки попадут в момент, когда все секты попадут в разного рода кризисные ситуации. Например, кто-то украл священные писания из Шалиня, кто-то отравил мастера секты Удан, лидер секты нищих вообще пропал и так далее. В это время злые секты будут наблюдать за ситуацией, как тигры за своей добычей. Игроки, помимо поиска случайных встреч на карте, также смогут выполнять различные миссии своей секты. Например, игрок сможет получить лучшую технику Шалиня, если найдет и вернет украденные священные писания. Если поможет нейтрализовать яд в мастере секты Удан, игрок получит его личные наставления и технику, но ученики злых сект должны будут любыми способами помешать добрым сектам, например, они смогут уничтожить лекарственную траву, которая поможет вылечить мастера секты Удан, или же смогут сжечь священные писания Шалиня. Если они сделают это, то получат уникальные награды от мастера своей секты, включая сильнейшие боевые искусства. Такого рода противостояние добра и зла – это, по сути, несправедливое ПВП. Игроки смогут использовать различные хитрые тактики и махинации. С макроточки зрения силы добра и зла в основном будут равны, и финал матча будет полностью зависеть от действий игроков с обеих сторон. Глава 949. Основной геймплей. Сань-кун поднял руку и спросил: «Итак, босс, геймплей этой игры будет в чем-то похож на геймплей игры легенды кунг-фу?» Чэнь-мо кивнул. «Верно, но ритм сильно ускорился. Матч можно будет условно разделить на 3 этапа. Первый, в ходе которого игроки будут выполнять задания и повышать свою силу. Второй, в ходе которого игроки будут бороться за ресурсы секты и убирать возможных соперников скрытыми методами. Третий, который решит, кто в конечном итоге победит». Сань-кун слегка нахмурился. «Однако я думаю, что силы добра и зла слишком сильно не сбалансированы. У злой фракции всего 3 секты, а у доброй 9. Этот разрыв слишком велик и будет трудно исправить его только с помощью NPC, особенно если учесть то, что игроки будут получать различные продвинутые боевые искусства, а это означает, что сильных NPC будет становиться все меньше и меньше». Чэнь-мо кивнул. «Ты прав, но ты пренебрег одним моментом. Порядочные и злые фракции ведут себя по-разному. В частности, порядочные не могут полностью уничтожить секту, но злые могут. На ранней стадии игры все порядочные секты будут иметь свои собственные проблемы и смогут только защищаться, и даже если их главная проблема будет решена, одна порядочная секта не сможет атаковать другую порядочную секту в открытую, и даже если игрок захочет атаковать порядочную секту, когда сам находился в порядочной, старейшины его секты в конечном итоге просто исключат его. Но злые секты совсем другие. На ранней стадии игры злая фракция находится на пике и может спокойно атаковать кого угодно. Если атака злой секты окажется успешной, она получит большое количество боевых искусств и ресурсов, а ее влияние быстро расширится. На начальной стадии игры порядочная и злая фракции будут находиться в ситуации перетягивания каната. Порядочная фракция должна будет найти способы защититься от нападения злых сект и восстановить свою силу, а злая фракция должна будет постараться всеми средствами воспользоваться шатким состоянием порядочных сект. Итоги начальной стадии напрямую повлияют на среднюю стадию игры. Су Цзинью спросила: «Босс, у меня есть вопрос. Если я буду играть за добрую фракцию, то как я смогу убить более сильного игрока из моей же фракции?» Чэнь Мо сказал: «У тебя будет три варианта. Во-первых, ты можешь встретить случайную возможность и получить помощь от какого-нибудь старейшины. Во-вторых, ты сможешь убить его с помощью яда или даже сговориться с представителем какой-нибудь злой секты. Конечно, это приравнивается к предательству, но если все получится как надо, никто об этом не узнает. В-третьих, послушно последовать за ним и помочь ему стать лидером». Су Цзинью удивленно моргнула. «А, последовать за ним?» Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Это игра, игра с единственным победителем, но это не значит, что ты всегда должна бороться за первое место. Точно так же, как второе или третье место в PUBG, при нормальных обстоятельствах обычный игрок сможет побеждать раз в 2-3 дня, и эта игра не исключение. Естественно, не только первое место будет давать игрокам какие-нибудь награды. Мы будем определять рейтинг игроков в соответствии с порядком смертей, и на основе такого списка будут выдаваться награды». Су Цзинью немного подумала: «Но учитывая, что в матче будет всего 24 игрока, это означает, что за злую фракцию будет играть 6 игроков, а за добрую 18. Что произойдет, если этих 6 игроков убьют, а все 18 игроков из доброй фракции решат последовать за кем-то одним и отдадут ему победу?» Чэнь Мо рассмеялся. «Теоретически это может случиться, но вероятность этого крайне мала. Прежде всего, между фракциями будет выстроен определенный баланс. Если все злые игроки умрут, то добрые игроки смогут получить признание злых сект и станут их скрытыми учениками. При этом они получат некоторые продвинутые боевые искусства. Во-вторых, все игроки будут враждебно настроены друг к другу, и как кто-то сможет победить, ничего для этого не сделав, будь то добрые или злые, игрокам будет необходимо для начала объединиться для уничтожения кого-либо. Кроме того, до финала почти всегда будут доживать только те, кто сделал для этого все возможное, и не стоит забывать о том, что в оценку игроков также будет включено то, насколько сильными они стали, сколько вещей собрали и так далее. Правила этой игры будут фиксированными, но то, как именно будет развиваться тот или иной матч, будет слишком трудно предсказать, потому что каждый игрок имел свои собственные мысли. Конечно, как зрители, мы будем рады увидеть, как игроки будут воевать друг против друга. «Так, а как насчет модели прибыли?» — спросил Цань Кун. Чэнь Мо кивнул. «Как и в PUBG, валюта за проведенные в игре часы будут использоваться для покупки лутбоксов, и эти лутбоксы игроки смогут продавать либо же открывать и продавать выпавшие скины. Конечно, для того, чтобы игроки не идентифицировали друг друга по особым скинам, после входа в игру все NPC также получат скины». «Понятно», — Цань Кун кивнул. «Последний вопрос. Механики Dreaming Reverse Antlockis гораздо сложнее, чем механики PUBG. Как мы решим проблему с новичками? Кроме того, не будет ли эта игра недружелюбна к игрокам с ограниченными возможностями?» Чэнь Мо сказал: «Как и в игре PUBG, каждый матч будет оцениваться на основе действий игрока, и игроки с одинаковыми результатами будут группироваться вместе. Кроме того, в качестве поддержки ограниченных людей в игре будет присутствовать система поддержки ведения боя. Что касается битвы равных по силе игроков, то победит тот, кто имел более высокий скилл. Все как и с игрой PUBG, для частых побед игрокам придется потренироваться. Кроме того, если игрок овладеет какими-то продвинутыми боевыми искусствами, это в значительной степени поможет ему переиграть какого-нибудь более высокого по скиллу игрока. Например, если он получит легендарную технику трансформации тела, у него будет намного больше здоровья, причем его тело будет намного труднее ранить какими-нибудь простыми и даже необычными техниками. Или, если, например, кто-нибудь изучит технику высшего уровня по улучшению работы ног, это сделает игрока более подвижным, и он сможет уворачиваться от более мощных приемов, причем и в некоторых моментах будет помогать ему проанализировать атаки врага. Если кто-то овладеет легендарной техникой Дао Меча, то даже если он в реальной жизни был убогим фехтовальщиком, и автоматически исправит все его недостатки и сделает из него достойного фехтовальщика. Сань-кун был поражен. Разве это не значит, что если игрок получит кучу несравненных боевых искусств, то сможет паровозом пройтись до топ-1 матча? Чэнь-мо покачал головой. Мируся, это не магический мир. Даже если вы являетесь несравненным мастером боевых искусств, это не означает, что вы сможете пережить атаку 10 чуть более слабых экспертов, и тем более не значит, что вы сможете пережить атаку истины. Как и в игре Dark Souls, вы могли наносить большой урон, но и по вам могут наносить большой урон даже тогда, когда вы прокачаетесь на максимум. К тому же, пока один игрок будет искать сокровища, другие игроки не будут стоять на месте. К тому же, если кто-то действительно сможет собрать все лучшие техники, то он сможет просто заявить об этом во всеуслышание, из-за чего в итоге ему придется сражаться со всеми подряд днем и ночью. Итоговая сцена будет похожа на матч профи на низком рейтинге. Подобные игры часто можно увидеть в игре League of Legends или PUBG. Глава 950. Ритм. Чэнь-мо вдруг вспомнил еще кое-что. Точно, ритм игры. Матч не обязательно должен длиться 2 часа. Игра должна подстраиваться под события, и матч может быть короче, но не длиннее. На самом деле один матч длиной в 2 часа будет довольно утомительным для многих игроков. Будет лучше, если матч будет идти примерно час. Однако матч длиной в 2 часа, это не так уж и много. Чтобы пройти данж в Штормграде требуется больше часа, но в этой игре игроки будут проводить 2 часа в поисках или сражениях, и зачастую большая часть игроков будет умирать на первых стадиях игры, из-за чего они будут так сильно уставать. Эта игра отличается от игры PUBG. PUBG – это шутер. Хотя она не так сильно напрягает, в ней игрок должен быть начеку только в опасных местах, из-за чего многие игроки успевают отдохнуть, пока бегут к какому-нибудь месту. В игре Dreaming Reverse Antlers будет меньше игроков, чем в игре PUBG, и в отличие от шутера, им не нужно будет постоянно следить за окружением во время путешествия, так что они не будут так сильно уставать. Кроме того, нам нужна механика ядовитого кольца, подобие того, что есть в PUBG. Все секты будут иметь свое особое местоположение. Их местоположение не обязательно должно соответствовать положению, которое было описано в истории Уся. 3 великие секты, Шаолинь, Уданы и секта нищих, будут находиться в относительном центре карты. Другие порядочные секты будут находиться во внешнем круге, а злые будут находиться еще дальше, за пределами так называемого третьего кольца, в котором будут находиться злые секты, будут разбросаны различные локации, в которых игроков будут ждать различные случайные возможности. На первом этапе игроки порядочных сект будут в основном перемещаться вокруг своих сект, в то время как игроки злых сект будут сосредоточены на создании конфликтов между порядочными сектами и в основном будут сосредоточены на периферии большой карты. По мере развития матча случайные возможности будут исчезать, и игроки начнут фокусировать внимание на внутренних делах. В то же время у игроков начнут появляться силы для атаки других сект. Злые секты смогут уничтожать как злые, так и порядочные секты, а порядочные секты смогут атаковать только злые секты. Если они добьются успеха, они смогут получить много ресурсов. К этому моменту на карте будут различные случайные возможности, но для их получения нужно будет выполнить определенные условия. Благодаря постоянному перетягиванию каната внимание игроков постепенно будет фокусироваться на главной цели. В конце концов, в живых останутся сильнейшие как со стороны порядочных сект, так и со стороны злых, и в финальном бою определится победитель. Ну, общий план таков, я расскажу о подробных правилах, когда проработаю детали. Все поняли, все начали кивать. После представления концептуального проекта Dreaming Reverse Antlers каждый начал работать над тем, что умел лучше всего. На самом деле уся версия игры PUBG была и в предыдущем мире Чэнь-мо, но в ней не было ничего хорошего и она была далека от игры PUBG. Подавляющее большинство RPG и MOBA игр имели режим королевской битвы, но они не были особо популярны, потому что их боевая система не подходила этому режиму. Прелесть победы в королевской битве состояла в том, что разные игроки могли применять различные стратегии. Сильные игроки играли дерзко и открыто, в то время как слабые играли более осторожно. Однако в большинстве RPG игр с королевской битвой, сила игрока часто определялась числами. Другими словами, чья экипировка была лучше, тот бы и победил. В таком случае разве победы будут приносить удовольствие? В шутерах, даже если у игрока была АВМ с 8-кратным прицелом, была броня и шлем третьего уровня. Один неверный шаг все равно мог привести к смерти. Но что насчет РПГ и мобоигр? У меня снаряжение с 6 звездами, у тебя с 4, ты проиграл без какого-либо шанса на победу. Поэтому, если бы эта проблема не была решена, не было бы смысла выпускать подобную игру. Королевская битва с фоном в виде Уся должна решить проблему боевой системы и дать всем игрокам достаточно преимуществ, но в большинстве случаев у компании мало что получалось. Более того, большинство подобных игр – это просто красивая картинка, которая не показывала преимущества игруся. Поэтому, если кто-то хотел создать королевскую битву на фоне Уся, он не мог просто скопировать PUBG. Он должен был решить две проблемы. Одной из них является динамический баланс сил между игроками, который позволит экспертам получить определенное преимущество, но и не обделит новичков. Вторая заключается в том, что в игре должно быть достаточное количество элементов Уся, будь то боевая система, игры между сектами и так далее. Все это также должно иметь свои собственные уникальные характеристики и преимущества. Только выполнив эти два пункта, игру можно будет считать квалифицированной игрой, а иначе это просто грубая имитация со слоем косметики, с которой игроки повозятся пару часов и бросят. В прошлом мире Ченьмо никто не смог выпустить такую игру. Одна важная причина этого заключается в том, что сил для выпуска такой игры не хватало. Мало кто мог создать боевую систему на уровне Dark Souls, в то время не существовало такого продвинутого и графика во многих играх находилась на одном уровне уже много лет. Но можно было поступить проще, пустить пыль в глаза и запустить масштабную рекламу. Однако у Ченьмо было достаточно ресурсов для выпуска такой игры. Фрагментированное игровое время, совершенный баланс, случайные возможности, первоклассная боевая система, глубокий фон Уся, разнообразный геймплей – это полностью отличит Dreaming Rivers Unplugged от других игр на рынке. Для игроков, которые любили китайский стиль игры Уся, эта игра определенно станет игрой, которую они ни за что не пропустят. Такого рода игры так было очень мало, а тут она еще была сделана Ченьмо. Следующая подобная игра неизвестно когда выйдет в свет. Однако Ченьмо определенно целился не только на внутренний рынок. За рубежом было не так много поклонников Уся. Однако, помимо культурного фона игры, Dreaming Rivers Unplugged – это еще и очень хорошее произведение. Даже если она не сможет стать очень популярной за рубежом, она обязательно заинтересует группу иностранных игроков, которые в какой-то степени распространят китайскую культуру. Поэтому Ченьмо выбрал эту игру в качестве финальной работы этого года. После того, как он выпустил так много игр, у него наконец-то появилась уверенность в том, что он сможет выпустить успешную игру в китайском стиле. Глава 951. Задание с 8 звездами. В то время как игра Dreaming Rivers Unplugged официально вступила в активный этап разработки, игроки активно продолжали проходить игру Monster Hunter. Вмешавшись в миграцию древнего дракона, вы наконец-то выяснили, где находится таинственный древний дракон. После прояснения некоторых деталей, вы станете ближе к истине о миграции драконов. Ух ты, первая 8-звездочная миссия. Охотница на монстра все и становится все более и более могущественной. Ладно, давайте выполним это задание. Лин Сюэ обрадовалась, когда увидела это задание, а затем телепортировалась в нужную локацию. Она не относилась к этому заданию слишком серьезно, ибо не думала, что после Нергиганта и Раталоса встретит кого-нибудь еще, кто будет примерно таким же сильным и раздражающим. Сегодня я сделаю себе новую экипировку или даже оружие. Я чувствую, что моя цель будет очень легкой. Придя в нужную точку, Лин Сюэ шагнула вперед и с любопытством заглянула за гроздья белых кристаллов. Он должен быть где-то здесь. Лин Сюэ задумалась и услышала грохот, после чего в нее полетели гроздья белых кристаллов. Группа маленьких динозавров, крича, бежала в ее сторону, ясно спасаясь от кого-то более крупного. И вскоре позади них появился силуэт огромного чудовища. Лин Сюэ увидела силуэт огромного монстра в поднявшейся повсюду пыли. Его огромные крылья медленно расправились, и два толстых острых рога очертили ужасающий силуэт в дыму. Его мощные передние конечности тяжело ударили по земле, но в итоге послышался громкий взрыв, как будто это был не удар, а выстрел из пушки. Острые шипы на его теле светились холодным сиянием. Рев. Тиастра издал рев, и Лин Сюэ была ошеломлена им, из-за чего не могла пошевелиться. Сразу же после этого Тиастра взмахнул крыльями и взлетел в воздух. «Мама!» Линсюи закричала от испуга и быстро откатилась в сторону. В результате лапа дракона прошла мимо нее и ударила пространство позади Линсюи. Бах! Земля в локации, в которой сейчас находилась Линсюи, состояла из твердых кристаллов, то есть из скоплений белых или темно-серых кристаллов, которые были довольно прочными, но удар Тиастры создал огромную яму. Линсюи была ошеломлена, когда увидела это. От его удара земля даже начала дрожать. Вот это да! Если он коснется меня, разве это не значит, что я сразу же умру? Линсюи была действительно сильно напугана, но времени на отдых у нее не было. Линсюи отступила и в следующий момент попала по голове Тиастры, но не нанесла и капли урона. Как с таким монстром можно сражаться в ближнем бою? Главная проблема заключалась в том, что Тиастра опять взлетел в воздух. Опять то же самое, что и с Нергигантом. Нергигант любил таранить все и вся, а ты любишь атаковать с воздуха? Линсюи была потрясена. Неужели ей опять придется немного пострадать? Она быстро уклонилась еще раз, и на этот раз лапа Тиастры пронеслась совсем рядом с ней. Однако после того, как он промахнулся, Тиастра резко приземлился и расправил свои крылья на Линсюи. На этот раз Линсюи не смогла уклониться, потому что Тиастра был очень большим. На самом деле ей казалось, что она сражалась с огромной горой. Линсюи почувствовала сильный удар. Ей показалось, что все ее тело только что ударила огромная гора. Но Тиастра на этом не остановился. Он схватил своими лапами Линсюи и поднялся в воздух, после чего, взлетев на достаточную высоту, отпустил ее. Нырнув вниз, он резко поднял голову, и два его огромных рог поймали Линсюи и пригвоздили к земле. «Вы умерли, Линсюи!» Чат тоже был шокирован. «И это был легкий монстр? Черт, какие мощные атаки!» «Сюи, попробуешь заблокировать ее атаки?» «Ха-ха-ха, последний раз так сильно Сюи позорилась в бою с Нергигантом. И этого дракона настолько хорош, этот набор комбоходов просто радует глаз, он не оставил ей шанса». Оказавшись в Астере, Линсюи сказала: «Хаэм, я просто ничего не съела, из-за этого я проиграла. Вот я сейчас поем и убью этого монстра, вот увидите». Через 5 минут Линсюи снова оказалась в Астере с не очень хорошим настроением. Этого дракона точно можно было убить. Линсюи молчала 2 минуты, после чего сказала: «Забудьте об этом, я пойду проверю форум». На форуме уже было несколько постов о Тиастре. Большое количество игроков писало о том, что на этот раз этот монстр был действительно сильным. Нергиганта и Раталоса они смогли убить с помощью подсказок, но этот монстр, хотя Линсюи и была стримером, который играл каждый день, ее уровень игры находился на приличном уровне, и так как игра Monster Hunter была выпущена относительно недавно, было логично, что многие сильные игроки смогли к этому моменту дойти до Тиастры. Первая партия игроков, которая вступила в контакт с Тиастрой, состояла в основном из игроков, которые были очень уверены в себе и играли на действительно высоком уровне. «Этот Тиастра слишком сильный, верно? Один его удар и я сразу же умер». «Согласен, и проблема состоит в том, что он быстрее Нергиганта плюс летает. Он атаковал меня все время с воздуха, после чего тут же улетал. Я вообще не смог достать до него. Он знает, что нападение – лучшая защита». Мы вчетвером отправились к нему, и когда он был на последнем издыхании, он начал улетать, но мы бросились за ним в погоню. В итоге он развернулся, когда мы немного рассосались, и убил нас всех. «У вас есть свободный слот?» Я попытался убить его 4 раза, но в итоге только умирал без шанса на победу. Его взрыв, не говоря уже о том, что от него трудно увернуться, если вы играете в соло, ваш кот 100% умрет. Я не чувствую, что охочусь за драконом, вместо этого я чувствую, что охотится за мной. Когда я понял, что не убью его, я попытался убежать, но он играючи отправил меня на базу. В этой игре охотиться могут явно не только игроки. Урон у Тиастры такой большой, когда он создал взрыв, я почти умер, но самое страшное, что он слишком умный для монстра. Глава 952. Успешное убийство. Однако на этот раз игроки не спешили оскорблять Чэньмо. В конце концов, у них многое еще было впереди. Если Чэньмо выйдет и снова прояснит ситуацию, то они в очередной раз окажутся у разбитого корыта. Так что им нужно было просто немного постараться. Многие хардкорные игроки понимали, что раз Чэньмо создал такого извращенного монстра, то должен был быть и способ, с помощью которого они смогут убить его. Аналог звуковых и флеш-бомб, которые работали против нергиганта и Раталоса как нельзя лучше, у этого монстра определенно была какая-то слабая точка. На самом деле самая большая проблема в этом монстре заключалась в том, что урон этого монстра был очень большим и продвинутым, а тактика ведения боя продуманной. Более того, он не был огромным. Нергигант хоть и был относительно сильным, он медленно передвигался и был довольно неуклюж. Однако у Тиастры этой проблемы не было. У него была и сила, и скорость, причем скорость его реакции была невероятной. Что касается его атак, то от них было очень трудно увернуться, ибо у него была серия довольно неприятных комбо-атак. К счастью, довольно быстро один игрок вспомнил о бомбе с отравленным дымом. Бомба с отравленным дымом – это своего рода навозная куча в бомбе. После активирования этой бомбы она выделяла очень неприятный запах. Существовала прокачанная версия этой бомбы – специальная вонючая бомба. Специальная вонючая бомба – это модернизированная версия бомбы с отравленным дымом, и ее можно было создать только с помощью специальных и довольно редких вещей. И она была и применялась в немного другом ключе, нежели бомба с отравленным дымом. Специальная вонючая бомба, грязные фекалии, неприятный запах плюс немного специального лекарства. Если этой бомбой попасть в нос монстра, запах сделает его чрезвычайно злым и заставит временно потерять рассудок. В этом состоянии у монстра будет увеличенная сила атаки и пониженная скорость реакции. Первый игрок, который вынес эту бомбу на обсуждение, был немедленно высмеян всеми. Серьезно? Ты думаешь, что сила атаки Тиастры недостаточно высока? Решил умереть в пару раз быстрее? Ты, она значительно улучшит урон Тиастры. Обычно он одной атакой снимал у меня половину здоровья, а теперь будет снимать все? Как глупо. Эта бомба понизит их Тиастры и замедлит скорость его реакции. Вскоре этот игрок выложил видео, в котором он победил Тиастру. Другие игроки были шокированы, когда увидели его. Этот игрок, любитель длинного копья. После того, как он поел в Астере, он создал эту бомбу и пошел в путь. Вскоре он пришел в пещеру и обнаружил Тиастру. После этого он осторожно подкрался к нему и атаковал задницу Тиастры своим длинным копьем, после чего повернулся и начал бежать. Тиастра был очень зол и побежал прямо за этим наглым человеком, в то время как он сам бежал к заранее подготовленной ловушке. Проход же постепенно сужался, и вскоре там осталась лишь маленькая дыра. Через нее мог спокойно пройти человек, но не Тиастра. Тиастра же начал злиться. Только он вытянул голову и захотел сожрать этого наглого человека, как вдруг длинное копье высунулось из дыры и вонзилось в его морду. Тиастра. Он разозлился еще сильнее, и его когти потянулись прямо в проход и даже почти дотянулись до охотника. Бум. С приглушенным звуком коготь Тиастры был заблокирован щитом. Когда лапа Тиастры вернулась обратно, длинное копье охотника снова вылезло из прохода и ткнуло в морду Тиастры. Тиастра. Он был очень зол и хотел убить этого охотника, но проход был слишком мал. После этого охотник снова вытянул длинное копье и еще два раза ударил по голове дракона. В итоге этот бой стал похож на какую-то пошаговую игру. Когда дракон пытался дотянуться до него, охотник блокировал его атаки своим щитом, после чего атаковал его своим копьем. Если бы это была другая игра, то этот монстр, возможно, и проиграл бы в этом противостоянии, но в игре Monster Hunter все-таки использовался продвинутый, и после того, как в Тиастру ткнули копьем еще несколько раз, он понял, что это было пустой тратой времени. Он захотел повернуться и уйти, но именно в этот момент ему в лицо ударила невыносимая вонь. Тиастра. В итоге он пришел в ярость. Рев. Тиастра взревел у входа и даже начал отчаянно пробивать в этот проход, желая съесть этого охотника. Но охотник все еще держал щит, как и прежде, и иногда контратаковал Тиастру своим копьем. Через некоторое время эффект бомбы спал, и он уже было хотел уйти, но охотник снова бросил ее ему прямо в лицо. Тиастра. Один человек и один дракон бились в неравном бою в узком пространстве, но результат был очевиден. Величественный, мощный и неповторимый дракон погиб от рук этого охотника. Глава 953. Популярное видео. Зрители были шокированы. Серьезно, весь бой занял всего 15 минут. Этот бой выглядел не очень величественным, но вот эффективность этого боя поражала. Игрок просто стоял в узком проходе, куда не мог проникнуть Тиастра, и спокойно атаковал его, причем он практически не потратил разного рода расходников. И самое обидное, что такой стиль игры был очень сильным. В обычной обстановке игроки могли атаковать в лучшем случае конечности монстров, из-за чего в итоге бои затягивались на долгое время, но атака по голове, как всем было известно, наносила самое большое количество урона. С одной стороны, урон был большим, а с другой стороны, такой метод ведения боя был очень безопасным. Это видео стало популярным в одно мгновение, и многие игроки говорили, что тот, кто придумал этот метод, был гением. Серьезно, старина, ты очень хорошо выучил эту игру. Чел, который придумал этот способ, просто гений. Черт, эту бомбу можно использовать даже таким образом. Впервые я понял, что Monster Hunter – это особая пошаговая игра. Это была нечестная схватка. Ну и что, зато это выглядело вполне эффективно, ха-ха-ха-ха. Он просто атаковал его голову, вот и весь секрет. Впервые я вижу кого-то, кто смог убить его в соло. Это косплей Давида и Голиафа. Игроки вдруг словно открыли дверь в новый мир. В эту игру можно было играть вот так. После публикации этого видео специальная вонючая бомба внезапно стала одной из самых популярных бомб в игре. Игроки, которые использовали дальнобойное оружие, с помощью этой бомбы могли убить многих монстров без каких-либо проблем. Так как у монстра существенно снижались интеллектуальные способности, убить их становилось проще простого. К тому же, учитывая то, что помимо интеллекта снижалась и их скорость реакции для многих игроков с луками и арбалетами, эта игра внезапно превратилась в какой-то шутер. Многие игроки вдруг обнаружили, что монстры в этой игре были не такими уж и сильными. Более того, по мере того, как экипировка игроков становилась все лучше и лучше, разрыв в силе между ними и монстрами постоянно сужался. Учитывая это, довольно скоро игроки смогут убить Тиастру и обычными способами. Что же касается экспертов, то они вошли в золотую эру, и через некоторое время в интернете все чаще начали появляться различные видеоролики быстрого убийства и других еще более сильных монстров. Причем они убивали их с помощью разного оружия, а не только с помощью популярного. С каждым днем этих видеороликов становилось все меньше, а время охоты все сильнее сокращалось. В интернете даже начали появляться ролики убийства Тиастры за всего 5 минут. Из-за этого многие игроки начали взывать ассоциацию по защите древних животных сделать что-нибудь. О, еще один дракон только что пал. Истребители драконов такие быстрые. Это, голова Тиастры просто сама на себя не похожа из-за этих ударов молотом. Это так, жестоко. Он выглядит так жалко. Еще один дракон умер. Кто-нибудь, спасите этого дракона. Самые страшные существа на планете – люди. Ему потребовалось меньше 5 минут на убийство этого дракона. Я уже давно говорю Ченьмо, чтобы он сделал что-нибудь с картой, а иначе монстры так и будут умирать, не успев сделать что-либо. Видимо, эта игра повествует не про охоту на монстров, а об избиении монстров. Даже я после просмотра видео одного большого брата смог убить Тиастру, что уж говорить про настоящих экспертов. Появлялось все больше и больше видео с быстрыми убийствами разных монстров. Мало того, что каждый орудовал разным оружием, так еще и с каждым видео время охоты сокращалось, в итоге дойдя до 2 минут. В итоге это все привело к тому, что быстрых убийств стало слишком много. Естественно, из-за этого обычные игроки начали менять вектор своих обсуждений. Это просто дракон с рогами и крыльями. Он не так хорош, как Нергигант. Убьете этого дракона, и он такими темпами станет вымирающим видом. Умоляю вас, отпустите дракона. Это же просто дракон. В чем смысл убийства драконов? Разве это не стало чем-то довольно скучным? Несмотря на то, что многие эксперты уже снизили скорость убийства монстров до 2 минут, для большинства обычных игроков убийство монстров все еще было трудной задачей. Из-за поддержки развитого и многие монстры были очень сильными. Очень часто можно было увидеть, как обычные игроки попадались в их ловушки и в итоге погибали. Многие игроки же просто создавали команды и ходили на охоту вместе с друзьями, но от этого легче не становилось. Но в любом случае эти видеоролики с быстрым убийством почти всех монстров дали необходимый эффект, большинство игроков не так сильно боялись монстров и понимали, что они не были бессмертными. Теперь игроки в основном двигались в 2 направлениях. Хардкорные и сильные игроки начали соревноваться в том, кто быстрее убьет того или иного монстра, а обычные игроки просто составляли лучшие пути для сбора того или иного материала и составляли разного рода руководство. Конечно, Тиастра не был последним сильным монстром в этой игре, после него шли и другие мощные монстры. Однако зачастую именно после его убийства многие игроки решали пока что не идти дальше, многие начинали улучшать свою экипировку и собирать разные расходники. Но несмотря ни на что, Для подавляющего большинства игроков охота в игре Monster Hunter была чем-то необычным, чем-то, что предоставило им незабываемый опыт. Глава 954. Синематик новой игры. По мере роста влияния игры Monster Hunter ее продажи также продолжали расти. С тех пор, как она была выпущена на рынок, прошло 2 месяца, и многие игроки уже успели убить нергиганта с Раталосом. За 2 месяца объем продаж игры Monster Hunter преодолел отметку в 3,5 миллиона копий. Как ни посмотри, это был потрясающий результат. Тем более, что это был результат всего лишь за 2 месяца продаж. В дальнейшем это число будет продолжать расти. В предыдущем мире Ченьмо глобальные продажи игры Monster Hunter World превысили 7,5 миллионов экземпляров, причем за 3 месяца, а это означало, что она продалась лучше, чем игра PUBG. Для многих игроков, которые не играли в Monster Hunter, эта игра была той самой игрой, о которой они слышали бесчисленное количество раз, но многие из них не понимали, почему она была так популярна. Почему игра, которая была направлена на охоту на монстров, вдруг стала такой популярной? Самая главная причина заключается в том, что это была крупная серия игр, которая в конечном итоге добралась до вершины в виде ААА-игры. Причем эта ААА-игра смогла добиться большого успеха. Это не значило, что предшественники Monster Hunter World не были популярными. Все предшественники игры Monster Hunter World были выпущены для консолей, а производительность консолей не могла поддерживать бесшовную карту и хорошую графику, поэтому эти игры были полны различных компромиссов. Но игра Monster Hunter World была всесторонне улучшена и оптимизирована, и вкупе с достижениями прошлых игр из этой серии, многие старые игроки решили приобрести эту новинку вместе с новичками, из-за чего в итоге она стала популярной. А успех этой игры в этом мире был обусловлен очень важной причиной. Ранее выпущенная серия Dark Souls значительно увеличила порог страдания игроков.